Глава 29. Встретились мы через 2 часа, и первое, что я ей сказала, я возьму его. Что? Не поняла она, отступив на шаг. Я возьму ребенка. Впервые за долгое время я улыбалась до ушей. Погоди, опешила Света, а я не могла сдержать радость. Димки больше нет, Данька уедет. Я знала, чувствовала это пустым сердцем. И этот еще никому не нужный детеныш у нее в животе. Этот случайный малыш — мой сын. Это было даже не решение, а знание. Понимание, что так нужно, так должно и правильно. Что это единственный путь. И я как-нибудь справлюсь. Попрошу Галину Ильиничну помочь, а если не согласится, то найму няню. Придумаю что-нибудь. Деньги есть. Как-нибудь устроиться. Свет, я принимаю твое предложение, если оно все еще в силе. Я хочу этого младенца. Хочу всей душой. Видя, как я радуюсь, она тоже улыбнулась. Правда? Да. Я сделала к ней шаг. Правда. Можно? Я с жадностью смотрела на ее руку, лежащую на животе. Можно. Она кивнула, убрала свою ладонь, и вместо нее легла моя. Тепло. Даже через ткань свитера. Тепло. Кругло. Жизнь. Радость. Детеныш внутри молчал, прислушиваясь к чему-то новому. И я пыталась вчувствоваться в это новое тоже. Я посмотрела на нее. «Он же шевелится? Все нормально?» «Да». Света кивнула. «Еще как шевелится. Просто сейчас спит, наверное. И все нормально. Делали УЗИ. Здоровая беременность, здоровый плод. Марин, ты уверена?» «Абсолютно». Внутри копошились сомнения, шепчущие. «Да ты с ума сошла. Какой младенец в самом деле?» Но мне было все равно. Я знала, что это правильное решение. Единственно возможное. «И ты подпишешь все документы? Я имею в виду настоящее усыновление, не опекунство». Я и не знала, что бывает какая-то разница. «Подпишу. А ты не передумаешь?» Я вдруг засомневалась. «Нет». Она отрицательно помотала головой. «Если я хочу для ребенка чего-то хорошего, то это лучшее, что может с ним случиться. Если ты серьезно, то мы можем оформить все до рождения». И за дополнительные гарантии ты получишь дополнительную сумму. Она отступила на шаг. Может, присядем? Домой я шла пьяной. Пино достало меня, но это было опьянение хорошее. Я и не заметила. Вся чернота вытряхнулась из меня вместе со слезами, стекла по креслу в теплый бабушкин паркет и замуровалась там навсегда. Вспомнилось вдруг, как я привела Димку сюда, к бабуле в квартиру, знакомиться. И как она была рада нам, юным влюбленным, стесняющимся дуракам. И был тот же паркет, и те же часы, покряхтывая, отмеряли четверти и половины. А в шкафу, из которого я недавно доставала свадебный костюм для того, чтобы обретить мужа в гроб, пахло нафталином и лимонными корками. Теперь это будет не спальня, а детская, — подумалось мне. Когда мы с Егором приедем, то все переставим, передвинем. Может, Даньке полегчает, и он вернется тоже. Хм, Минск. В памяти завертелся близкий-близкий и уже совсем далекий Израиль. Выброшенное платье, купленные помидоры и свежий хлеб. Я подумала о Семёне. Никогда. Никогда больше. Мне было не жаль. Нет, мне было жаль. Чудовищно жаль. Он ни в чем не виноват. И я ни в чем не виновата. Никто. Но никогда больше. Я с ним не смогу. Я просто не смогу. Мысли путались, перескакивали с одной на другую снова и снова. Я то и дело потрагивала ладонь, которая 10 минут назад лежала у Светки на животе, пытаясь снова ощутить тепло под ней. Настоящее, живое, близкое. «Мальчик, 31 неделя». Звякнул мобильник. «Господи, кто там еще?» Никого не хотелось слышать и ничего ни о ком знать. «Семен». Я подняла глаза к темному небу. «Он что, читает мысли?» «Привет, Марина. Я помню, что мы договаривались о радиомолчании на какое-то время. Но это важно. Когда мы можем созвониться по работе?» Я удивилась. «По работе?» Не давая себе время на размышления и сомнения, я набрала его номер. Все-таки официально он продолжал быть моим руководителем. «Привет». «Привет». Его голос был удивленным. «Рад, что позвонила. Как ты?» «Справляюсь». Мне не хотелось вдаваться в подробности, и странно было его слышать. После Израиля мы только переписывались, и сейчас его голос казался другим, чужим. Я ходила вдоль дорожки между домом и детским садом, мельком разглядывая ближайшие кусты. После моего короткого «справляюсь» он тоже чуть отстранился и перешел на деловой тон. «Марина, я все понимаю, но все равно вынужден спросить, когда ты сможешь приступить к работе? Сроки еще не поджимают, но...» «Погоди», — я опешила. «В смысле к работе?» «Японский проект, мы же...» Опьянение прошло, как не бывало. «Семен, ты что? О каком проекте может идти речь? Если нужно уволиться, я уволюсь, но сейчас заниматься анализом я не могу». «Марина», — он длинно выдохнул, — «я понимаю твою ситуацию, правда понимаю, но ты подписала контракт на работу над новым проектом». «Контракт?» — машинально повторила я, обрывая листочки с куста. «Да». Он был спокоен. «Вспомни, пожалуйста. В Тель-Авиве, когда мы приехали ко мне в номер, я отдал тебе контракт, и его прочла и подписала». «А-а-а!» Я заткнулась. «Точно. Я ведь совсем об этом забыла. Совершенно». Все еще теплый хлеб на столе, бутылка вина, помидоры. Он, смеясь, достает из папки листочки. И мне тоже было легко и весело. Я и не читала ничего. Так пробежала глазами. «У тебя есть второй экземпляр». Семен выждал небольшую паузу. «Просмотри, пожалуйста, внимательно». Я не знала, что сказать. «Может быть, ты мне поведаешь, что там, потому что я не помню». «Ты прочти сама». Он старался сохранять вежливый доброжелательный тон. «Но помимо этого, Марина, у тебя кредит на автомобиль, а это тоже определенное обязательство. Ты не можешь просто так уволиться». «Черт!» И об этом я, разумеется, тоже совершенно забыла. «И экземпляр договора на кредит у тебя тоже есть». Я молчала, пыталась сообразить, где он лежит. «Если нужно, я могу переслать». «Я в капкане, да, Семен?» Оборвав мелкие листочки, я начала обламывать тонкие веточки. «Я бы не стал это так называть». Бархатный голос был тягучим, словно мягкая резина. «Выход есть всегда? Никто не собирается тебя заставлять делать что бы то ни было под дулом пистолета. И можно войти в положение и, скажем, ненамного, — он подчеркнул, — сдвинуть сроки. Но все-таки контракт есть контракт. И не только у тебя. У всех свои обстоятельства и своя жизнь». «Угу. Да. У всех своя жизнь». Хрусткие веточки ломались в моих пальцах, как тонкие спички. «Своя жизнь». «Он прав. У него своя жизнь. У меня своя. О чем я вообще думала? На что рассчитывала?» «Марина». Снова этот уютный голос. «Я помог тебе настолько, насколько мог». Он будто бы меня уговаривал. «Но большего я сделать не могу. Когда тебе нужны были деньги, консалтинговая группа выделила тебе кредит на очень хороших условиях. Но мы же не благотворительная организация. Ты пойми, этот проект нужен не только мне. Скажем, не столько мне. Я решаю не все, или не все решаю именно я. Тебе же уже выдали аванс, помнишь?» Это была правда. Я поняла. Ветки куста, ломаясь острыми зазубринами, царапали ладони и пальцы. Я поняла. Хорошо, Семён. Чёрт, как же его отчество? Григорьевич. Я посмотрю все документы и отвечу вам в ближайшее время. Они не благотворительная организация. Конечно. Разумеется. Марина. Он тяжко вздохнул. Имя отчества — это перебор. Ты же не ребенок в самом деле. Теперь вздохнула я. Это точно. Отступила от куста на шаг, подняла голову и посмотрела на свои окна. В детской горел свет. Данька играл в комп. «Ладно, я вас поняла, Семён. Подниму все бумаги, изучу, что я там наподписывала, и отвечу». «Хорошо. Все документы я сейчас перешлю, чтобы вы не искали. Просмотрите, пожалуйста, и сориентируйте по срокам». Он тоже перешел на «вы» и был совершенно чужой человек. Коммерческий директор, штатная единица. «Сделаю завтра. Спасибо за звонок. Всего доброго». Я и не думала ерничать. «До свидания». Он отключился. Я еще постояла несколько минут с телефоном в руках, глядя на безобразно изуродованный куст. Домой идти не хотелось. Но, конечно, я пошла. И обнаружила в электронной почте заботливо присланные контракты, а, прочитав, ужаснулась. При невыполнении обязательств я не только должна была вернуть аванс гонорара, но и уплатить неустойку, равную авансу. И все вместе это была внушительная сумма. А если я не верну деньги добровольно, сумма будет взыскана в судебном порядке с уплатой штрафа. Отличные юристы работают на нашу консалтинговую группу. Просто замечательные. Вместе с контрактами мой дорогой коммерческий директор прислал и финансовые таблицы японской стороны. Кто бы сомневался? Я сидела на кухонной скамейке возле окна. В спальне находиться не хотелось, а в гостиной Галина Ильинична смотрела какую-то дурацкую передачу. У нас телек использовался в основном для просмотра фильмов. Иногда чего-то научно-популярного, но ток-шоу... Как человек может смотреть эту бессмысленную говорильню целыми днями? Впрочем, каждый выживает как может. Я встала, открыла нижний ящик, чтобы достать новую бутылку вина, и снова наткнулась на Димкину бутылку. Злость прокатилась горячими камнями по спине. Я схватила мусорный пакет и начала сбрасывать туда все, что только находило его. Бутылку, любимую тарелку, чашку — какую-то стародавнюю глиняную миску и чеканный портсигар с незапамятных курительных времен. Мне хотелось выбросить все: посуду, кастрюли, скатерти и саму кухню в придачу. Все, что когда-то было нашей совместной жизнью, и все, что он предал, повесившись в спальне, в которой мы зачали обоих наших детей. Было уже поздно, но я не поленилась оттащить два мусорных пакета на помойку. «Марин, что случилось?» Когда я вернулась обратно, в прихожей стояла Галина Ильинична. «Ты куда?» «Да так». Я немного смутилась. Нужно было кое-что выбросить. «Не Димкина хоть?» Она посмотрела на меня подозрительно. «До 9 дней нельзя. Да и вообще». «Ну что вы?» С улыбкой сказала я. «Как можно? Не волнуйтесь, все хорошо». Я вот думаю, может, яблочный пирог испечь, тот, цветаевский, который вам очень нравится. Свекровь сразу переключилась и заулыбалась. «Пирог? Это можно. Тебе помочь?» «Нет-нет, отдыхайте». Я с содроганием представила Галину Ильинишну в качестве помощника. «Я сейчас бумаги немного разгребу, по работе накопилось, и будет пирог». «Вот и хорошо». Она погладила себя руками за плечи. «А не поздно сегодня-то пироги затевать?» «Ну, посмотрим. Я пожала плечами. Если поздно будет, так завтра утром». «Ладно». Свекровь развернулась и потопала в гостиную. Пить вино я передумала. Не то, чтобы мне не хотелось, а как раз наоборот, очень хотелось. Назюзюкаться до икоты, до чертей, до тошнотворного головокружения просто я поняла, что завтрашнее похмелье ни к чему. Слишком много всего нужно сделать. Я еще раз открыла письмо от Семена, скачала таблицу японцев, чтобы хоть немного ознакомиться, и внезапно подумала о том, что, может быть, и хорошо сейчас не оставлять себе свободного времени, а полностью погрузиться в работу. Вернусь в Израиль и буду сидеть за аналитикой вместо вязания. С местом повезло. Оказалось, у окна, в которое я смотрела на серебристое самолетное крыло. Оно чуть подрагивало в ожидании взлета. Моросил мелкий дождик, дни становились короче, печали длиннее. Уткнувшись в маленькое стекло иллюминатора, я закрыла глаза. Хотелось спать. Рейс был ранний, но Данька все равно поехал провожать в аэропорт, и мы недавно обнимались на прощанье. Совсем скоро я также обниму младшего сына, по которому успела соскучиться. Когда в следующий раз увидимся втроем? Я не знаю. Вчетвером уже никогда. Наступило то самое время, которого я боялась, когда злость на Диму закончилась. И теперь боль вычерпывала меня по ложке. Я то и дело вспоминала, что нужно позвонить мужу и обсудить с ним то одно, то другое. Но звонить было некому. Я не знала, что делать с горой его сообщений, а с номером телефона, с его вещами, с документами, фотками в телефоне. Его наручные часы я везла Егору. Данила и смотреть на них не хотел. И я его понимала. Егор-то думал, что отец умер в больнице после автоаварии. Снова и снова я пыталась вызвать спасительную злость, обзывая его по-всякому, но она уже исчезла. Как только будет все готово, Данька улетит в Минск, учиться в хорошей школе и жить неподалеку в съемной квартире под присмотром так называемой няни, которая будет заглядывать к нему 3 раза в неделю, при необходимости убирать и готовить, но больше учить его самого готовить, убирать и полностью себя обслуживать. Такому повороту событий сын был очень рад и согласился на все с закрытыми глазами. Видимо, в Петербурге ему совсем плохо, и даже засел учить белорусский язык, хотя и объяснила ему, что в Минске все говорят и по-русски. С Галиной Ильиничной было сложнее. Когда я рассказала ребенке, она все допытывалась, кто же эта стерва, что соблазнила ее дорогого Диму. И как так вообще вышло, и куда я смотрела, и так далее. Но малышу была рада, очень рада, приплетая сюда всякие метафизические объяснения, в которые я не верила. Главное, что я заручилась ее поддержкой на первое время, а на остальное можно было не обращать внимания. Она была благодарна мне за то, что я разрешила ей взять любые Димины вещи и подхоронить его прах на могилу бабушки. Раньше она относилась ко мне, мягко говоря, с прохладцей, да и сейчас особой любви между нами не наблюдалось, но как-то само собой стало понятно, что у нее, кроме меня и внуков, никого нет. Была еще старшая сестра, то ли во Владивостоке, то ли на Камчатке, с которой они общались пару раз в год, и какие-то еще троюродные, но это так, сугубо номинально. Примерно так же, как и у меня, только без сестры и троюродных. Нас объединила потеря, и мы обе старались быть друг другу мягче. Получалось, правда, не всегда, от привычки избавиться не так просто, но обоюдные усилия давали результаты, и становилось теплее. Она осталась с Данькой до его отъезда, пообещав звонить. И деньги. Я положила большую часть в банк, и часть везла наличными. Хватало и на операцию, и на последующую химию с лихвой. Еще и осталось прилично. Где бы ты ни был сейчас, Димка, спасибо. Иногда мне казалось, что это не по-настоящему, что в какой-то момент я уснула, и все это очень нереалистичный, занудный, отвратительный, но сон. И что вот-вот наступит, наконец, долгожданное пробуждение. Но сон не заканчивался. Он все длился и длился, и приходилось в нем жить. Что-то странное произошло внутри. Слезы закончились, и будто бы боли стало меньше. Но меньше стало и жизни. Я словила себя на том, что иду вперед сквозь время, словно робот. Я подписала документы и теперь официально являлась приемной матерью ребенка, которого для меня вынашивала другая женщина. Мы со Светой договорились, что я приеду примерно к дате родов, чтобы присутствовать, и потом останусь на неделю. Это если все будет хорошо и пойдет по плану. А если малыш родится раньше, она сообщит, и тогда я прилечу, как только смогу. А дальше эстафету подхватит Галина Ильинична и няня, которую я выберу заранее. Самолет косо лег на крыло, делая круг над аэропортом, набирая и набирая высоту. Все будет хорошо. Все обязательно будет хорошо. Когда самое страшное уже случилось, остается только одно — верить в будущее. Черная полоса вполне может стать взлетной.